И проповедника покаяния ведаем тебя, блаженне Отче, ходатайствуешь обо за нас у престола Божия, да в разум истинный приидем, и жизнь свою на путь спасения направим, взывая тебе. Радуйся, благодати Божия, сосуди избранный. Радуйся, премудрость Божию, я во млеко матери сладостно питаны. Радуйся, ангелу-хранителю твоему, я готовее древних си души не последовали. Радуйся, боголюбивых родителей, целомудренных плод чистоты непререкаемый. Радуйся, повиновение родителям своим, благословение Божие свежады. Радуйся, от юности твоей, а водительство Духа Святого прилежады. Радуйся, всем сердцем твоим, Бога возлюбивый. Радуйся, в меру возраста Христова, Бога мудрено возраста. Предвидя, яко многие беды и соблазны грядут на церковь русскую, и чадо Божие в смятении будут, яко пастырь добрый душу свою за пасту свою готовый положите, глаголал еси людям: убойтесь соблазнов, стойте в вере православной, мужайтесь и крепитесь, и славьте Господа, взывая Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Разумом божественным просвещаемый, богословие струи животочной источил еси, всеблаженне Отче Иоанне, в посте и молитве словеса Божие со слезами в сердца верных сея, к свету истинного богопознания чад земли нашей я призывал еси, ти же в любви Божией укрепляющиеся, по яху тебе таковая. Радуйся, Иоанне, сие истины пламени ревнителю. Радуйся, глаголов жизни вечные, неумолкаемый возвестителю. Радуйся, все равно обильным житием Твоим достойно украшены. Радуйся у престола Божия, о людях ходатаю верны. Радуйся от юности Церкви Христовой, всем сердце прилепивайся. Радуйся Христуса распятися, о людях все душевни воздаивайся. Радуйся любовью Христовою, сердце Твое окини во благоплодное воздевай. Радуйся людям в скорбях и печалях, изнемогших со страданием, и молитвою облегчение подавай. Радуйся Иоанне, земли российские, молитвенничи приди. Силою божественной благодати, яго углем горящим у жертвенника Божия возжен, в светильниче многосветлый, в ограде Кронштадте просиял еси, отцев наших похвало, отче Иоанне, ситце бы во тьме грехов необуреваемых и соблазном богоборчества колеблемых зарею божественного разума просветил еси, и научил еси пети «Аллилуйя». «Аллилуйя». Имея любовь велию к людям, кровью Сына Божия искупленным, потекли еси к неимущим благочестия, трезвение страха Божия отчаянием обуреваемым, пастырю добрый Иоанне, сих же кротости и смиренно-мудрием покорив Христу, научил еси благодарне взывать и Тебе, таковая. Радуйся, сущий плотни, сей несмертный премудрый просветителю. Радуйся о спасении людей, почине грехов необуреваемых, благостный попечителю. Радуйся, неведущий Бога и окаменены сердцем покаянию пробуждай. Радуйся божественною премудростью Писанию Твоих нас озаряй. Радуйся, сердец строптивых и злонравных, благостное увлечение. Радуйся, ленивых и коснеющих, совестнею щедролюбивое обличение. Радуйся, Слово Божие и правды Его проповедничи неустрашимы. Радуйся, житием благонравным, поздний духов злобы поднебесный победивый. Радуйся, Иоанне, земли российские, молитвы нищие приди. Злонравие воздвизаему на церковь нашу святую, ведалось и отче Иоанне, яко верный страж дома Господня, научал еси овцы Христовы бдеть и право ходить и в истинной вере, и в заповедях Господних непорочно пребывать, и да чистым сердцем и устами непрестанно взывают к Богу победную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слышаще о Тебе, яко Ты си сосуд избранный, благодатных даров преисполненный, подвигов милосердия нищелюби ревнитель, вдов и сирот, страждущих и обремененных утешитель, и о нераскаянных грешницах молитвенник слезный, не токмо от Кронштадта, но от всех конец земли потекоши к Тебе, люди Божие, исцеление Тебе получаху, с ним же и мы о грехах своих кающиеся, яко ходатай о нас пред Богом теплу, умильно зовем Ти. Радуйся, сеятелю правды, слезами Твоими землю нашу освети. в свете сердец кротких и разумных путь Богу указуй. Радуйся, учими твоими, я как кормилица кроткая, назрея и питая. Радуйся всех скорбящих и обремененных неложное упование. Радуйся болящих и от духов страждущих благодатное врачевание. Радуйся сосуди избранные дары Духа Святого, то неверным источивы. Радуйся не о людях, то обману и о скотях милосердовы. Радуйся и о не земли российские, о молитве нищие приди. Яко небо светлая звезда, священнолепным житием Твоим просиял еси, пастырь Христов Иоанне, Богом дарованное Тебе наследие от волков губящих е, Словом Божиим ограждал еси, пастырски взывая, возьмите крест Господень, на нем же Христос Царь славы, рукописание грехов наших изглади, в нем же мир восстание вовеки. Мы же сим знаменующийся поем с тобою Богу победную песнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Видевши тя российские людие, дивно на свечнице церковной сияюща, правды Божией ищуще, к тебе притекаху, яко другу Христову, исповедаху грехи своя, мы же обременени многими прегрешениями, к тебе блаженни, Анне, прибегаем, и так оглаголем. Радуйся я по силою благодати, я же в тебе не мощней, духом любви Божией укрепляюся. Радуйся я под твоими молитвами, кающиеся плена греховного освобождаюся. Радуйся я под труды твоими, алчущие, жаждущие правды Христовой насыщаюся. Радуйся я по благовестиям твоим, рази Христовых посрамляюся. Радуйся я по молитвами твоими, силы ада содрогаюся. Радуйся я по воздеяниям рук твоих, врата небесная верным отверзаюся. Радуйся во милостивление за народ наш молитву, я по кадилам благовонное херувимски Богу приносимы. Радуйся за неведающих правды и любви Божия, молитесь о нас подвигнувы. Радуйся и Анне, земли российские, о молитве ниче приди. Проповедницы чудных деяний Твоих, блаженни Иоанне, явишися мнози, богатые и нищие, старцы и юноши, ты бо всем любовь свою изливал еси, тем же не токмо православни, но и наверни, силу и молитв твоих милость Божия обретаху, поя Богу, аллилуйя. Воссиял еси житием твоим в церкви православней, лучезарнее сияние северного, светом Евангелия Христова Отечество наше просвещал, и от сетей вражьих чады я ограждал, тем же и ныне молим Господа сил, да любовь святая утвердится в сердцах наших, воеже ни скорбь, ни теснота, ни смерть не возмогут нас разлучить от любви Божия, и так, достигши сего, Тебе воззовем. Радуйся я по Божиим смотрением, грядущие на ны предвозвестины. Радуйся честным путем заповеди Божии, входите нас научили. Радуйся в скорбях и печали, сущим источник радости Божий указаны. Радуйся оною, радость, яко зеницу ока свято храните нам завещады. Радуйся десницею и шуницею оружие правды Божие содержая. Радуйся славися истины и любви не лицемерни сына громового подобилися. Радуйся Порфирою покаяние всех облекаяй. Радуйся Диадимою благодати славно увенчанной. Радуйся Иоанне, земли российские о молитве ниче приди. Хотя все благий Господь, спасти люди земли нашей, яко злато в горниле огненем, очистите я, вложи в уста Твоя всеблаженне, дух премудрости и разум правица, воеже через покаяние сердечные сокрушения слезные приуготовите я в вере, непоколебимы к жертвенному служению, да со всеми святыми в земле российской просиявшими ангельски вопиют Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Нового избранника Божия, всеблаженней Иоанне, ведящий тя у алтаря Господня за всех молитву и слезную Христус распинающийся, боголюбивые люди с верою к Тебе притекаху, и душевни, и телесни исцеляхуся, тем же мы в немощи сущие, молим Тя прилежно, воздвигни руцы Твои, и не примолчи заныко Господу, яко же Отец о чадях Своих, да умножит Господь милость Свою на нас, приносящих Ти, сицевая. Радуйся у престола Божия, прилежный о нас печальный чихадаю. Радуйся покаяние слезного усердный глашатаю. Радуйся образе неусыпного делания Христу Богу работать и прилежно нас наставляешь. Радуйся, яко на божественней страже веры апостольские стоять и нас утверждаешь. Радуйся, образ воздержания и сила мудрее добре показаны. Радуйся, суеверие, ереси и злополиния стада Твоего отсеканы. Радуйся, сущих во тьме неведения, славный просветителю. Радуйся, душ человеческих от суеты житейские, а мудрый восхитителю. Радуйся, Иоанне, земли российские, о молитве ниче приди. Странное чудо видим на Тебе, предивный пастырь Христов Иоанне, сама бы пречистая Матерь Божия ублажитя, и последующих Тебе и с радостью благоволение Божие всем возвести. О милейшие вы чада Отца Небесного, сице бо радость Церкви Небесной о подвизе земные предвозвести. Сего ради мы надежду и на предстательство нас, Матери Господа, сил согреваеми, вопием Царю всех веков. Аллилуйя! Весь желанием Божиим распаляем, носитель любви Христовой явился, и си пастырю добрый, в ней бо милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася, всякая же лесью празднися, еретическое же злонравие, яко тля попалися, скорби же человеческие или милосердие Твоего утолишися, мы же нерадивие, сокровищ сих не стяжахом, праведным судом Божиим многим скорбим и печалям достойны явихомся, но ведущий тебя помощника неусыпно, умильно зовем ти. Радуйся, любви Христовой, неутомимый носителю, радуйся мира и правды ревностный сиятелю, радуйся веры православной, я незыблемый хранителю, радуйся благочестия и добродравия насадителю, радуйся во всем мире печальничай, слезный молитвенничай, радуйся Церкви Христовой, немеркно чиститильничай, радуйся, Отцеп наших похвалу, нам же надежда и утешение. Радуйся, Бога избранный, пастырю святые Руси, благодатное украшение. Радуйся, Иоанне, земли российские, о молитвенничьи приди. Всем сущих в бедах и скорбях житейских воздвижи Господь на радость пастыря, чудотворца предивно Иоанна, да хромые расслабленные, слепые от духов злых томимо исцелит, в пагубнем пьянстве и супружести неверности растлеваемые к непостыдной жизни призовет, а я же во озлоблении сущие к Богу приведет, и сице в душах верных царство правды Божией насадит, да воспоем все спасительную песнь Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Витие многовещание, недоумеет изъясните силу молитвы Твоей, я Иоанне, предивне, егда три юноши, дерзнувших, поглумитеся о Тебе и молитве Твоей, спасительне наказал еси, узрев же я кающихся и слезно молящихся, исцеление злохулителю от Бога и спросил еси, ти же познавши молитвы Твоя силу чудодейственную и любви Твоя милосердие теплейшее, яко Божие провидца, ублажишь тебя похвалами таковыми. Радуйся, благое Ихано, вскочи на своего Бога мудрено соблюды. Радуйся, данный тебе залог тела Христова, целый невредим до последнего твоего издыхания сохрани. Радуйся, скрижали Бога начертанные обою заветом достойни возвести. Радуйся, Церковь Христову, благочестия пастыря добро прославивый. Радуйся, истинного просвещения и христианского благочестия ревностный насадителю. Радуйся, кающийся грешников сирых и убогих милостивый покровителю. Радуйся, мудрый пути водителю, стези правды юным указуй. Радуйся, судьи нелицеприятны, злоумствующая любовь. Спасти хотя души ближних своих, ересьми маловерием обуреваемая, противу козням дьявольским воздержанием и смирением вооружился Иси, Отче Иоанне, апостольское и святоотеческое вероисповедание твердо сохранив, жертвенную же любовью Христу, сраспинаяся, душу Твою за спасение народа Божия положив, Царствие Небесного достигли си, и держися ангелы и лики святых непрестанно богославословя, поминай нас славную память Твою празднующих и поющих Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Стена твердая бысть, любовь Твоя ко Господу, в ней же утвердись и сердце Твое, богоносне, Отче Иоанне, сего ради всем притекающим к Тебе с верою, прибежище утверждений явился Иси, да всяческое Христу приобрящеши, тем же и нам к Тебе припадающим, будь стена крепкое, ограждение непреодолимое, да не посмеются о нас, хотящие нам злая, во еже в мире любви Христове пребывайте и приносите сия похвалы. Радуйся, святилище, неугасимый огнем Духа Святого Божеды. Радуйся, крине пресно благоухая, росою благодати Божия напоены. Радуйся, росу сладкоплодная, благодать, дарными дары верных оживотворяющая. Радуйся, соли земли от греховного тления нас сохраняющая. Радуйся, море житейским обуреваемым тихое пристанище. Радуйся, я по душе в мире телесный, изнемогающим о помощи Божией умоляющий. Радуйся, сердце вещи, приди в неверные, отжим уставания ограждай. Радуйся, силою молитвы чистые, славу супружеские верности укрепляй. Радуйся, Иоанне, земли российские, молитвы нищие приди. Песнь достохвальную приносим Ти, все блаженне, Отче Иоанне, всем житием Твоим прославившему Бога, и якоже видихом Тя на земли долу, у престола Господня за всех и за вся владыку мира умолявшаго, сице и ныне на небеси горе, вознеси молитвы Твоя, во еже непоколебимой быть и церкви нашей, да из рода в род в Отечестве нашем благочестно славится имя Триединого Бога поющими Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Святозарную свящу во мраце жития сущим, зрим Тя Богом избранне, Отче Иоанне, ибо на небесах у престола Божия в сонме святых и сил небесных о нас присно ходатайствуешь, воззри на нас чад Твоих, облегчи наши скорби и исцели наши недуги, да зовем Ти. Радуйся, яко подвизе Твоим имя Пресвятые Троицы дивно прославися. Радуйся, яко благочестие веры Твоя, Церковь Христова украсися. Радуйся, яко состраданием ближних Твоих, скорби и болезни, и печали всяческие удаляются. Радуйся, яко молитвами Твоими, кающиеся грешницы, Царствию Небесному приуготовляй. Радуйся, спасительный, благ земных и небесных, щедрый подарок. надежный избавителю. Радуйся я, как земными дыми, церкви Христовой, подвигом добрым просияйся. Радуйся я, как добро ты райская, уготованная праведным восприяйся. Радуйся я, благодатных даров Духа Святаго кладезь преисполненный, явив Тебе Господь, Отче наш Иоанне, до Тобою мы сих причастницы будем, и так опознаем милость Божию к нам, яко не отступит, ниже посрамит нас Господь, егда благодарными усты чистым сердцем, уповающий на милость благоутроби Его, воспоем Ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Поюще Твое достохвальное житие на земли, и славою растяжал Иси на небеси, молим Тя, блаженни Иоанне, вознеси о нас молитвы Богу, да помилованы будем в день судный, и спасаем Твоими молитвами, так о Тебе воззовем. Радуйся, Бога избранный, Бога прославленный, пастырю земли российская. Радуйся, яко воспел Иси имя Божие, аки орган носифийский. Радуйся пророкам и апостолам, добрый коревновавый. Радуйся бежать и гнева Божия, и творите плоды покаяния, мудрый наставивый. Радуйся об Отечестве и народе нашим теплы молитвенничи. Радуйся веры православные, истины исповедничи. Радуйся пресветлый лучу путь жизни вечной осиявай. Радуйся неисчерпаемую благость Божию нам открывай. Радуйся трапеза неосудиваемая, огния жива на синести питаются. Радуйся, Учителю правды Божией, ею же старцы юноши украшаются. Радуйся, яко и жидали Тебе Господь сотворил, и сия Богу в радовании. Радуйся, яко от Него жители прияли, сия Господи целование. Радуйся, Иоанн, всеблаженне Отче Иоанне, всероссийский пресветлый светильничий, предивный чудотворче, прими хвалебное сие пение, и умоли Христа Бога в мире и благочестии утвердите святую церковь, нас же всяких бед избавите, и в единомыслии веры в союзе любви Христовы соблюсти, да единими усты, единым сердцем воспоем с Тобою Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О всеблаженне Отче Иоанне, всероссийский пресветлый светильничий, предивный чудотворче, прими хвалебное сие пение, и умоли Христа Бога в мире и благочестии утвердите святую церковь, нас же всяких бед избавите, и в единомыслии веры в союзе любви Христовы соблюсти, да единими усты и единим сердцем воспоем с Тобою Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О всеблаженне, Отче Иоанне, всероссийский пресветлый светильниче и предивный чудотворче, прими хвалебное сие пение и умоли Христа Бога в мире благочестии утвердите святую Церковь, нас же всяких бед избавите и в единомыслии веры в союзе любви Христовы соблести, да единими усты и единим сердцем воспоем с Тобою Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангела молитвы и проповедника покаяния ведаем Тя, блаженне Отче, ходатайствуешь, ибо за нас у престола Божия, да в разум истинный приидем, и жизнь свою на путь спасения направим, взывая Тебе. Радуйся, благодати Божия, что суди избрани. Радуйся, премудрость Божию, я помлеку матери сладостно питаю. Радуйся, ангелу-хранителю твоему, яко тоби огревли все души непосредованы. Радуйся, боголюбивый прадитель, целомудренный плод чистоты непререкаемый. Радуйся, повиновение родителям своим, благословение Божие все жады. Радуйся от юности твоей, водительству Духа Святого прибежавы. Радуйся всем сердцем твоим, Бога возлюбивый. Радуйся миру возраста Христова, Бога мудрено возраставы. Радуйся и огни, земли российские, молитвенничьи придивны. Избранного и верного Ирии Божии, восхваляем Тя, Богоносни, Отче Иоанне. Ты воевал следуя Христу всем сердцем, все распялся Иси. Строю чудес и исцелений, всем верным источающий, и по спасению их направляющий. Мы же молитвами твоими верим, надежде и любви укрепляем и благодарны за дети. Радуйся, Иоанне, земли российские, молитвенничьи предивы. Ко святому праведному Иоанну Кронштадтскому с умилением сердец помолимся. Святый праведный Иоанне, моли Бога о нас. О великий угодниче Христов, святый и праведный отче Иоанне Кронштадтский, пастырю дивный, скорый помощниче и милостливый предстателю, вознося славословие триединому Богу, ты молитвенно взывал, имя тебе любовь, не отвергни меня заблуждающегося, имя тебе сила, укрепи меня изнемогающего и падающего, имя тебе свет, просвети душу мою омраченную житейскими страстями, имя тебе мир, умири метущуюся душу мою, имя тебе милость, не приставай миловать меня. Ныне благодарное Твоему предстательству всероссийская паства молится Тебе, Христоименитый и праведный угодниче Божий, любовью Твоей озари нас грешных и немощных, сподоби нас принести достойные плоды покаяния и неосужденно причащатися святых Христовых тайн, силой Твоею веру в нас укрепи, в молитве поддержи, недуги болезни исцели, от напастей врагов видимых и невидимых избави, светом лика Твоего, служителей и предстоятелей алтаря Христова на святые подвиги пастырского дела не подвигни, младенцем воспитание даруй, юность настави, старость поддержи, святыни храмов и святые обители озари, умери чудотворчий, провидче, преизряднейший, народы страны нашия, благодатью и даром Святого Духа избавят междуусобные брани, расточенные собери, прельщенные обрати, и совокупи святей соборни апостольской церкви, милостью Твоей супружества в мире, единомыслие соблюди, монашествующим, в делях благих преуспеяния и благословения даруй, малодушные утеши, страждущих от духов нечистых свободи, в нуждах и обстояниях сущих помилуй, и всех нас на путь спасения настави. Во Христе живы, Отче наш Иоанне, приведи нас к невечернему свету жизни вечная, да сподобимся с Тобою вечного блаженства, хвалящий и превозносящий Бога во веки веков. Ада не одолеет. святки, храните сердце свое от страсти. Душу раскрывающий и от Бога разлучающий, моли о нас, Отче святый, направляющий по спасению.